победил на Голгофском кресте. Смертью жизнь нам подарил Иисус Назарет. Своею кровью искупил Он нас от власти греха. Прощен, спасен, освобожден, иду к Нему в небеса. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа. Оправдавшись верою, верой в Господа Иисуса Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа. Оправдавшись верою, верой в Господа Иисуса Христа. Мой Господь Иисус Христос в дивной славе придет, и всех, кто жизнь отдал Ему, Он с собой заберет. Там будем вечно в небесах мы славить имя Отца. И все, что нужно для меня, пройти весь путь до конца. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа. Оправдавшись верою, верой в Господа Иисуса Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа. Оправдавшись верою, верой в Господа Иисуса Христа. Ты оправдал меня. Ты оправдал меня навсегда. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа. Оправдавшись верою, верой в Господа Иисуса Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа. Оправдавшись верою, верой в Господа Иисуса Христа.